Я все могу. Мои дорогие улиточки, я знаю, вам сейчас приходится туго, и вы попрятались в свои домики. Вы обязательно будете отомщены и защищены. По этому поводу я созвала пингвинов и бакланов на совет. У нас состоялся очень серьезный разговор. Мы пришли к выводу, что вытаскивать из кресел и вешать на фонарях до окончания серпантина не будем, чтобы не разносить всякую заразу. А сейчас я объявляю конкурс среди подлиз и подлизывателей на самый льстительный и обольстительный комплимент в мой высокочтимый или высокопочитаемый, как правильно, адрес. Перечислю уже известные комплименты, чтобы не повторялись. Наша Тафти даже красивее, чем Лапти. Наша Тафти даже умнее, чем бакланы. Наша Тафти даже вкуснее, чем тефтели. Наша Тафти даже краснее, чем Дед Мороз. Наша Тафти даже быстрее, чем паровоз. А недавно услышала еще один комплимент от двух улиток, которые меж собой шептались, на меня с опаской оглядываясь. Наша Тафти даже хитрее, чем каракатица. Вот за это спасибо, потому что кто еще может быть хитрее каракатицы? Ну кто? То-то же. Так что сегодня я добрая и даю вам обещанную практику пользительную, освободительную. На прошлом уроке мы повторяли технику раздувания биополя, в результате чего, по вашим отзывам, вы привлекаете к себе внимание окружающих, буквально притягиваете их к себе, кажетесь им больше и значимей. Они начинают относиться к вам с заметной симпатией. Почему-то. Ну, почему? Понятно. Окружающие воспринимают вас не только физически, по вашему внешнему виду и вашей болтовне, но и метафизически, по ощущениям вашего биополя, по его величине, плотности и гармоничности. Плотность и гармоничность достигается саморазвитием, тридвижением в комплексе. Не буду повторять, что написано в книжке «Тафти-жрица». Если вы гармонично развитая улитка, то и поле у вас соответствующее, и другие улитки это чувствуют. А диаметр биополя, если требуется для сиюминутного эффекта, вы легко можете увеличить в любой момент ментальным усилием. Так вот, новая практика заключается в подобном же раздувании, только не в объеме шара, а в плоскости вашего тела. Сделайте интенсивный выдох через нос и представьте, как взрывная волна вырывается из вашего тела и разлетается вверх, вниз и по сторонам. Взрывная волна из некой субстанции, энергии, воздуха или еще чего, неважно, как хотите. Обращайте особое внимание на плечи, как волна расходится по сторонам из ваших плеч. Но в любом случае делайте, как вам удобно. Неважно, в каком положении, лежа, стоя или сидя. Инициируйте с выдохом такое вот раздувание в плоскости вашего тела, будто оно расширяется круговой волной. Если не получается ощутить этот взрыв по всем сторонам, опять же, делайте как получится и как удобно, хотя бы по стороны плеч. Одновременно произносите вслух или про себя мысли форму. «Я свободен», «Свободно» или «Я все могу». Можете сделать такой взрыв себя несколько раз подряд с разными мыслеформами подобного смысла. Обратите внимание на свои ощущения. Пока не буду вам говорить, зачем эта практика и что она дает. Может, вы сами догадаетесь? Расскажите мне, что вы почувствовали, как вы себя почувствовали, что в вас изменилось. А на следующем уроке подведем итоги.